Света появилась минут через 15, медленно спустилась со второго этажа с пачкой каких-то распечаток. На лице задумчиво-философское настроение. Она даже меня не заметила, когда мимо столика к стойке прошла. «Простите, ребята, мне надо пообщаться с Клэр», — сказал я и по очереди пожал своим новым приятелям руки. Имена их я, конечно же, не запомнил. «Привет, Клэр», — сказал я. «Купить тебе пирожное?» Илья Олегович сказал, что корзиночки свежие, только сегодня привезли. «О, привет, Вилял», — кивнула Света, все еще погруженная в свои размышления. «У тебя дело какое-то?» «Ну так, пара вопросов, но ничего серьезного», — сказал я. «Так что если ты занята, для тебя минут 15 есть», — улыбнулась Света. «Так что давай твою корзиночку и бутерброд еще, а то я жрать хочу, как не бывает». Позавтракать не успела утром. «Илья Олегович, вы слышали даму?» — сказал я. «Повторите мне чай, а еще две корзиночки и два бутера с колбасой и сыром». Мы заняли свободный столик у окна, Света Клэр принялась жадно уплетать свой бутерброд, а я просто молча на нее смотрел. Хорошо, что у меня хватило мозгов с ней подружиться. Она прямо-таки незаменимый кадр. «Слушай, я уже говорил, но давай еще раз повторю», — сказал я. «Спасибище тебе огромное за помощь на концерте. Ты меня прямо-таки спасла, честно-честно». «Ой, да ладно». Света махнула рукой и слегка покраснела. «Мне было несложно, я же всегда этим занимаюсь. А я честно признаю, что ты в этом профи». Я накрыл ее руку своей и легонько пожал. «Очень рад, что мы с тобой познакомились. Прямо-таки, судьба свела. Что-то мне уже не по себе становится, Вилял», — засмеялась Света. «Страшно предположить, что у тебя ко мне за вопросики. Надеюсь, никакого ограбления банка или чего-то подобного. Ах да, как бы вспомнил я. Спросить хотел, какая муха укусила Банкина. А что такое?» — нахмурилась Света. «Да я пришел сегодня, а он на меня с порога чуть ли не с объятиями накинулся», — объяснил я. «Честно говоря, я думал, что мне после позавчерашнего придется его на коленях умолять не выгонять меня, такого бесталанного, бесполезного и недоговороспособного из рок-клуба». А Света широко улыбнулась и хлопнула ладонью по столу. «На самом деле это такая ржака. О, то есть мне не показалось, что что-то не так», — жизнерадостно воскликнул я. «Фух, прямо отлегло. Я уж думал, что где-то мнительностью заразился». «Не ссы, Вилял, у тебя все хорошо», — Света покровительственно похлопала меня по плечу. «Так в чем дело-то?» — нетерпеливо спросил я. «Ты слушай». Света подалась вперед и вполголоса начала рассказывать. «Сегодня у нас рабочий день в 9 утра начался. Меня женя разбудил звонком в 8 и потребовал, чтобы к 9 я как штык была в клубе. Высокий визит, понимаешь. Сам Александр Анатольевич нас почтил своим визитом». «Александр Анатольевич?» — я наморщил лоб, вспоминая, кто это такой. «Какой-то толстый хрен из горисполкома, в яблочко». Света подмигнула. «Зам по культуре. Обычно женя сам к нему на поклон ходит, а тут, приехал. Пока связи не вижу», — сказал я. «Ты слушай дальше», — Света похихикала. «В общем, у них там в верхах сейчас бродит всякие настроения, подкрепленные директивами, что положено оказывать покровительство всяческим рок-коллективам, которых раньше якобы притесняли. Ну, там, курс поменялся, страна встала на рыночные рельсы, все такое. И всем срочно понадобилось продемонстрировать служебное рвение, чтобы их жопы из теплых кресел не турнули». «Бывает», — кивнул я. «Понимаю. Женя, как ты понимаешь, этому всему жутко обрадовался, вывалил на Александра Анатольевича кучу всяких идей насчет летних фестивалей, школы начинающих рокеров, просветительской программы в школах, и все такое», — рассказывала Света. «И тут зам по культуре и говорит человеческим голосом: это все, конечно, хорошо, но как насчет организовать что-то побыстрее? Скажем, чтобы в январе. Дворец спорта я не обещаю, но ДК котельщиков, запросто». Женя говорит: это надо с ребятами обсудить, у них может быть концертный график. И тут Александр Анатольевич выдает: я слышал, позавчера концерт проходил где-то на задворках. Можно как-нибудь сделать так, чтобы ведущим был тот парень? Я навел справки, вроде Владимир Корнеев это, а во, ахнул я. У нас на концерте был кто-то из горисполкома, а я не заметил. Вряд ли он сам, — пожала плечами Света. Но сын или дочь, запросто. Ты слушай дальше. Женя начал вилять, мол, это новенький парень, Я не уверен пока что в его благонадежности. И тут Александр Алексеевич выдает: «Ты, Женя, молодец, занимаешься работой с молодежью и все такое. Ты же понимаешь, что мы с тобой не просто так это делаем, а чтобы находить такие вот бриллианты среди множества посредственностей. Давай так, ты поговори с юношей, убеди его, чтобы он согласился, а уж я со своей стороны тоже вашему клубу как-нибудь помогу. Мы договорились?» «Хм», я задумчиво почесал в затылке. «Вот-вот, я тоже самое подумала», сказала Света. «А ты вторую корзиночку себе купил?» «Нет-нет, ешь на здоровье», задумчиво ответил я. «Ты понимаешь ведь, как все это выглядит?» спросила она. «Я бы на месте жени подумал, что у меня где-то наверху волосатая лапа», я пожал плечами. «Я тоже так подумала», кивнула Света. «Но раз ты не в курсе этого всего, значит дело в другом?» «Ага», кивнул я. «А может, мы зря тут сразу теории заговора разводим?» хмыкнула Света, примиряясь, с какой бы стороны откусить пирожное. «Может, ничего такого нет, просто на концерте тебя увидела дочка нашего зама по культуре и напела отцу в уши. Ты же правда был неподражаем просто. Я никогда раньше не видела, чтобы так забойно концерты вели. Ну и про Наташу он ничего ведь не сказал, только про тебя». «Хм», снова повторил я, потом кивнул. «Спасибо, что рассказала. По крайней мере, я теперь знаю, что происходит». Женя выскочил в фойе минут через 10 после того, как Света убежала дальше возиться со своими бумагами. Обшарил торопливо взглядом помещение, нашел меня, помахал рукой. «Володя», — позвал он, — «пойдем в мой кабинет, срочно». Я отнес чашки и тарелки на столик с грязной посудой и последовал за Женей. В кабинете его было как всегда, разве что одни коробки сменились другими коробками. Но чтобы пробраться на свое рабочее место, хозяину кабинета пришлось, как обычно, преодолевать препятствия. «Володя, у меня к тебе очень серьезный разговор», — сказал он, воссев на свой стул. Приосанился, собрался. «Как ты относишься к тому, чтобы немного поработать, скажем, 24 января? Это пятница», — быстро посчитав, уточнил я. «Да, все верно», — Женя покивал. «Сразу скажу, речь идет об очень ответственном деле. Я так далеко планы пока не строил», сделанным равнодушием я пожал плечами. «Володя, как я уже сказал, дело очень серьезное», Банкин сложил руки на раскрытом перед ним журнале. «Это очень ответственный концерт, от него, можно сказать, зависит судьба нашего рок-клуба. Нам нужно проявить себя с максимально хорошей стороны». «Ну так-то я не против», протянул я. «Я уже говорил, что готов всячески причинять пользу. И раз такое дело, вот и хорошо, вот и прекрасно просто», — затараторил Банкин. «Это мероприятие областного масштаба, там будут играть наши самые лучшие группы. Парк культуры и отдыха, Пинкертоны, Яны Цепелины. Ребята уже дали согласие, потому что участие в подобном концерте – это большая честь и ответственность, ты же понимаешь?» «Пока не очень, Жень», – сказал я. «Конрад, Ян и все остальные мастодонты новокиневского рока, это понятно. А мне там что делать, бутылки пустые собирать? Эй, если что, я не против, сказал же, что готов». «Володя, ты показал себя на позавчерашнем концерте с самой лучшей стороны», — Банкин с серьезным видом уставился мне в лицо. «Никто из нас даже не подозревал, что ты можешь быть таким талантливым ведущим. Не без огрехов, конечно, но ты же только начинающий, верно?» «Типа того», — хмыкнул я. «Ну вот», — обрадованно воскликнул Женя, — «а миссия нашего рок-клуба состоит в том, чтобы находить и развивать таланты. Можешь считать, что этот концерт — это признание твоих заслуг». Женя замолчал, не то подбирая слова, не то обдумывая, не переборщил ли он с пафосом. Ему явно отчаянно хотелось не показать мне, как на самом деле ему нужно, чтобы я согласился. «Ну, замялся я, это как-то даже неожиданно. Я думал, речь идет о чем-нибудь типа «принеси-подай», а тут такая ответственность». «Это заслуженно, Володя, поверь моему слову», — горячо выпалил Банкин. «Так как, не испугаешься вести настоящий серьезный концерт?» Банкин уставился на меня, весь такой напрягшийся, что кажется, вот-вот искры полетят. Я молчал, выдерживая паузу. Глава 24. Банкин быстро-быстро заморгал, закрыл журнал, потом снова открыл, суетливо побарабанил пальцами по столу. «Но это как-то», — промямлил он, — «ангелы совсем недавно в рок-клубе, а концерт ответственный, ты же понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «Вот видишь», — всплеснул руками Банкин, — «и ты понимаешь, что если я поставлю в концертную программу новичков, то остальные новички могут возмутиться. У нас в клубе есть много групп, которые состоят в нем гораздо дольше вас, и, как бы это сказать, ты хочешь исключительного отношения, женя, я очень внимательно прочитал устав рок-клуба, прохладно сказал я, и если здесь и есть к кому исключительное отношение, так это к тем самым Пинкертонам и парку культуры. Нигде, ни в одном пункте не сказано, что продолжительность членства на что-то там влияет. Меж тем в реальности, я развел руками и снисходительно улыбнулся. Так это другое, возмутился Банкин. Да-да, в армейском уставе дедовщины тоже нет, усмехнулся я. Как ты можешь такое сравнивать? Глаза Банкина сверкнули. Сравнивать? Я пожал плечами. Я провожу самую прямую аналогию. Впрочем, это все ерунда. Свое требование я сказал. Мои ангелочки играют точно не хуже Пинкертонов, и все их отличия только в том, что Пинкертоны здесь уже давно. Так что сойдемся на том, что я требую включения их в программу только на том основании, что тебе нужно, чтобы я ее вел. Не будут выступать, ищи другого ведущего. Я встал и шагнул к двери. Володя, постой, надо же, даже паузу не выдержал. Вздохнул. Вернись, пожалуйста. Банкин посмотрел на меня долгим тоскливым взглядом. Извини за резкость, сказал я, но без своих я ничего вести не буду. Ладно, он еще раз вздохнул. Только давай вот что. Давай устроим им еще одно прослушивание. Я дам 3 песни в самом начале, хорошо, и никакой самодеятельности. Мы назначим день, твои ангелы поиграют, и я выберу те, которые пойдут на концерт. Договорились? Кстати, я подался вперед. Это же получается, что ангелочки будут на разогреве. Так, ты против? Встрепенулся Банкин. Нет-нет, я за, покивал я. Но я про другое. Про то, что разогрев, это же та позиция, на которую можно и нужно ставить новичков в тех самых ответственных концертах. Так может внести этот пункт в устав? График концертов, штука известная, уверен, ты уже сейчас можешь сказать, когда и какие будут. День города, там, день молодежи. Можно же выставить позицию разогрев как бы на торги среди новичков. Пусть подают заявки, прослушивание устроить. Всем хорошо, зрителям внеплановый концерт, музыкантам, дополнительная практика перед публикой. А, как считаешь, ХМ, обиженное выражение на лице жени сменилось на задумчивое. А ты знаешь, Володя, в этом что-то есть. Только мы же не успеем сейчас прослушивание организовать, это же, а сейчас и не надо, хмыкнул я. Как ты говоришь, это другое. Я зашел с козырей, а ты под давлением вынужден был согласиться. Женя снова часто заморгал и на лице появилось обиженное выражение. Жень, да не напрягайся ты. Я перегнулся через стол и похлопал его по плечу. Это не на тебя наезд, просто для меня на первом месте всегда будут стоять мои ангелы, а уже потом все остальное. Это с ними я в огонь и в воду. Ты прикинь, как они бы расстроились, если бы я пошел вести это твое шоу, а их самих отправил бы в зрители. Ну да, понимаю. Банкин покивал и вздохнул. Лицо его просветлело. Эх, насколько все-таки для некоторых людей важны уважительные причины. Просто офигеваю с этого. Прокосячил сроки или встречу, смело сочиняя слезную или благородную историю, и вот ты уже вовсе не ненадежный партнер, а молодец, никогда не понимал. Ладно, тогда я помчал парней обрадую, я встал, и выдам им поощрительного леща, чтобы репетировали усерднее. А ты звякни и скажи, когда сможешь нас послушать, если что, можно в нашей берлоге, а не на сцене. К заводу я шел в отличном настроении, шел в рок-клуб за звездюлями, а вместо этого мне внеплановую гору пряников насыпали. Статусный концерт – это хорошо. Даже если выступление будет посредственным, даже на разогреве, даже если ангелочки не выдержат конкуренции с мастодонтами новокиневского рока и будут выглядеть в глазах зрителей тускло, это в любом случае будут лычки. Они в любом случае будут на афише, в ведомостях и прочих документах. А это однозначно добавляет группе вес. Теперь надо выбрать песни, но это пусть Банкин старается. Не исключено, что он предпочтет сатанинские композиции. Как я понял из объяснений Светы, мероприятие должно производить впечатление развесистой разнузданности, чтобы подчеркнуть широту взглядов нашей администрации. «Привет, дядя Коля», я остановился напротив его окошечка вахтера. «Как там мои гаврики? Не хулиганит? А то я не всегда бываю. Вдруг какие жалобы есть?» «Да не, все в порядке», не отрываясь от кроссворда, махнул рукой вахтер. «Даже хорошо, что ходит. Мой кум на текстильном работает. Так там, говорит, все на клюшку закрыли, Он один кукует, боится, что скоро черти из всех цехов полезут. А зарплату-то платит хоть? Сочувственно спросил я. Да какая там зарплата, слезы одни, махнул рукой дядя Коля. Цены-то ты видел? Порнография какая-то, а не цены. Это да, согласился я и спешно проскочил на территорию завода, чтобы не увязнуть в разговоре про ужасы окружающего мира. Своих ангелочков я услышал, как только открыл дверь, только вот они не играли, как обычно это бывает, а очень громко спорили, прямо-таки на повышенных оборотах. Было слышно и возмущенные выкрики Астарота, и басовитый бубнеж Бегемота, и мальчишески запальчивые тирады Бильфигера. Макс и Кирюха, в основном, помалкивали. Подслушивать не стал, просто распахнул дверь. Спор тут же замолк, все уставились на меня, кроме Астарота, который подчеркнуто смотрел в сторону. «Время переходить к драке?» – спросил я, входя в нашу берлогу и усаживаясь на стол. «Что за кипиш? У кого-то есть плохие новости? Потому что у меня, если что, только хорошие». «Ну офигеть теперь!» – прошипел Астарот. Остальные молчали и сопели, раскрасневшиеся, растрепанные, будто и правда дрались недавно. «Саня, давай жги», – сказал я. «Судя по твоему виду, ты у нас сегодня истец с претензиями». Астарот бросил на меня недобрый взгляд из-под лобья и засопел еще громче, молча. «Так, братва», — я хлопнул ладонями по поверхности стола, — «давайте все-таки кто-нибудь введет меня в курс дела, а то пока вы все такие встопорщенные, я как-то не рискну рассказывать свои хорошие новости». «Ну, да он офигел вообще», — возмущенно воскликнул Бильфигер. «Так», — я повернулся к нему, — «жажду подробностей, прикинь, пришел и сразу начал права качать». Быстро заговорил Бильфигер, мол, что ты нас специально поставил на разогреве, что из-за этого нас никто не заметил даже, публика тусила не у сцены, и что ты вообще, ну-ну, продолжай, подбодрил я, потому что Бильфигер замолчал и бросил злой взгляд на Астарота. Да он вообще сам ушел, вступил в дело Бегемот. Мы, между прочим, там после концерта еще корячились, а ты где был? Я не нанимался уборкой зала заниматься, огрызнулся Астарот, а мы нанимались. «Значит, Бегемот упер кулаки в бока, а к тебе у нас особое отношение, конеечно». «Так-так, Брэк», — вмешался я, — «если в этом проблема, давайте ее как-нибудь на тормозах спустим. Могу тем, кто помог убраться, заплатить какую-нибудь зарплату или, там пиво поставить, да не в этом вообще», — буркнул Бильфигер. «Саня, ну и что ты язык-то сразу прижал? Вот же, пришел вилял, высказывай уже свои претензии, ты же так орал только что». «И выскажу», Астарот снова бросил на меня хмурый взгляд. «Почему ты вообще всем распоряжаешься, ХМ? Расшифруй», я склонил голову на бок. «На самом деле, я ожидал, что в какой-то момент этот разговор обязательно случится, и даже не один раз, но обычно эти разборки касаются дележа денег, а сейчас, ХМ, даже любопытно, что конкретно сейчас намерен делить Астарот. Ты решаешь, что нам петь, когда нам выступать, и вообще». Астарот засопел, не то подбирая слова, не то обдумывая уже высказанные. «И где бы мы выступали, если бы не Вовка?» — взвился Бильфигер. «Ты вообще мозгом думаешь, когда такое высказываешь? А что ты меня перебиваешь?» — взвился Астарот. «А то», — Бильфигер вскочил, — «ты в последнее время что вообще предложил? Тот вонючий подвал с Алишером? Да потому что Вилиал захапал всю власть, будто так и надо!» — заорал Астарот. «Пантера вообще говорит, что со стороны выглядит, будто только он один все решает, а мы у него на побегушках, а ведь он даже не играет». «Ах, Пантера говорит», усмехнувшись, протянул я. «Ну-ну, а сама-то она где? У нас репетиция вообще-то, попозже подойдет, не волнуйся», огрызнулся Астарот. «Ты еще график посещения репетиции введи». «Ну да, я же у нас тоталитарный диктатор», хохотнул я. «Папа Док, ну, и Бука-сука Димка в одном флаконе». «Кто?» озадаченно спросил Бильфигер. «Да так, не бери в голову», махнул рукой я. «Один гаитянский вудуист, другой нигерийский полковник. Бука-сука Димка», повторил Бегемот и хихикнул. «Буду так братана своего звать, он тот еще Бука-сука. Вот опять ты», Астарот ткнул в меня пальцем. «Мы, между прочим, серьезно разговариваем, а ты какие-то шуточки шутишь». «Саня, не смеши мои тапочки», поморщился я. «И что в этом разговоре серьезного? Ты же пока ничего конкретного не сказал. Я же говорю», Астарот нервно зашагал из стороны в сторону. «Неправильно, что ты один решаешь. Сфига ли один?» Я пожал плечами. «Ну вот в этот раз ты разве спросил, когда мы должны выступать?» Запальчиво воскликнул он. На разогреве, как какие-то. Снова здорово, хмыкнул я. Саня, ты тупой, заорал Бильфигер. Там проводка была на соплях, если бы мы не вначале выступали, то вообще ничего бы не спели, а остальные вообще в очереди к Свете толкались. Ты тоже так хотел, но почему это он один решил? Снова заорал Астарот. Да блин, вы что меня не слышите? Выглядит так, что Велиал у нас, царь горы, и он решает, а мы на побегушках. Как он говорит, так мы и делаем. Пантера сказала, усмехнулся я, да все так говорят. Астарот насупился. Ну, Пантера, да, а что она еще сказала? Вкратчиво спросил я. Много чего, буркнул Астарот и отвернулся. Саня, а ты конкретное что-то предлагаешь? Осторожно сказал молчавший до этого момента Макс. И ты тоже за него. Астарот резко повернулся к Максу. Вообще-то выглядит так, что Велиал что-то делает и как-то крутится, а ты сейчас пытаешься ему палки в колеса ставить, тихо проговорил он. Потом так прижух слегка и огляделся. Ребят, я с вами недавно совсем, могу что-то не так понять. Да все ты так понял, закричал Бильфигер. Теперь все заорали одновременно. Ну, то есть Бильфигер с Бегемотом кричали на Астарота. Кирюха растерянно стоял рядом с нашим фронтменом и пытался как-то его поддерживать, пытаясь урезонить остальных. Астарот кричал на всех, а Макс подавал реплики на тему «давайте жить дружно». Некоторое время я не вмешивался. Конфликт был ни о чем, на самом деле. Просто Астарот перепсиховал, Надя ему опять не дала, зато напела в уши, что из-за меня он выглядит чмошником. Предсказуемо, но совершенно не страшно. Откат от недавнего триумфа. Только Астарот ушел тогда и не получил свою порцию нашей победы. И теперь его коробит от несправедливости этой жизни. На дележе денег в глотки друг другу наверняка страшнее вцепиться. Но это будет потом. А проблемы я привык решать по мере поступления. Ша! Рявкнул я и грохнул обеими руками по столу. Теперь заткнулись все. Вы что за балаган тут устроили вообще? Власть? Претензии? Е-мое! Братва, мы вместе с хрен знает какого года уже. Под стол пешком ходили за ручки, можно сказать, и теперь посремся из-за того, что какая-то малолетка напела, правильно я понимаю. Все замолчали и посмотрели на меня. Астарот из-под лобья, Бильфигер и Бегемот, с радостным облегчением. Макс и Кирюха, выжидающе. Саня, я уже говорил и еще раз повторю, я спрыгнул со стола, подошел к нему и протянул ему руку. Ты потрясный фронтмен, на сцене очешуителен. Я рад и горд, что мы друзья, и порву глотку кому угодно, кто вякнет про тебя что-то плохое. И я также рад, что ты не молчишь в тряпочку, а высказываешь, когда тебе что-то не нравится. Обещаю единолично важных решений не принимать. Хотя, так, со своими новостями я чутко подожду. Давайте сначала помиримся. Саня, ну ты чего? Это же я, Велиал. Какой из меня диктатор? Какие побегушки? Али. Я потряс его левой рукой за плечо, продолжая правую держать протянутой. Ладно, буркнул Астарот и пожал протянутую руку. Перепсиховал что-то. Нормально все, я крепко пожал Астароту руку, похлопал его по плечу и заглянул в лицо. Мы же творческие люди, с кем не бывает. Иногда надо друг на друга поорать, это даже полезно. Так, братва, хе-хе. Бильфигер радостно потер руками. Саня, а с чего вообще Надя что-то тебе там рассказывала про побегушки и всю фигню? Как бы невзначай спросил я. Она чем-то недовольна? Ну, замялся Астарот. Мы в последнее время много разговаривали. Она такая умная девушка. И как-то слово за слово. Если она такая умная, что она нам концерты не устраивает? Язвительно бросил Бегемот. Может ее вообще выгнать? Предложил Бильфигер. Из-за ее шу-шу-шу вот этого мы чуть не поругались на пустом месте. Ты слишком категоричен, Борь, хмыкнул я. Выгнать, это никогда не поздно. Это мы все с вами давно знакомы, и легко можем разобраться и замириться. А она человек новый, девушка, еще и школьница. Суд ей теперь устраивать что ли? Но ты же с ней поговоришь? С тревогой спросил Бильфигер. Так, давайте все-таки перейдем к хорошим новостям, которые я в клювике принес, усмехнулся я. Короче, вот какое дело. Я тут был в рок-клубе только что, и группе «Ангелес» предложили поиграть на очень серьезном концерте в котлах 24-го. Да, на разогреве. Три песни, и те, которые решит Банкин. Но это статусный концерт, под эгидой городской администрации, развесистый такой. Кроме нас новичков там не будет. Ну как, Саня, я бы у вас спросил, но обстоятельства внезапно напали, так что я схватил, что плохо лежало, и помчался сюда. На всякий случай, скажу, что если откажемся, Банкин только вздохнет с облегчением, как и Пинкертоны с цепелинами. «Нельзя отказываться», — воскликнул Макс. «Ну да, ему-то точно хочется сейчас Пинкертонам выдать поджопника, он же только что из их пафосной и признанной группы сбежал к каким-то ноунеймам. Кирюха, я ради такого случая дам тебе Фендер поиграть, да порвем их там всех, блин». Котлы, это же почти на 1000 человек зал. Офигеть. Бильфигар радостно запрыгал на месте. Ты Банкина с руки прикармливаешь или что? Случайно вышло, засмеялся я. Саня, что скажешь? А что вы на меня уставились? Буркнул Астарот и покраснел. Ну да, да, твою мать. Конечно же, да. Или думали, что я поведу себя как идиот и откажусь что ли? Е-е-е-е. Бегемот стукнул пальцем в тарелки, и они зазвенели. И мы всей толпой сгрудились в центре. Обнялись и запрыгали хороводиком, радостно крича всякие глупости. Я даже чуть не прослезился от умиления. Ну и радостный восторг моих ангелочков мне тоже передался. Еще одна маленькая ступенька на рок-олимп. Ну и на перекошенные рожи пинкертонов с цепелинами тоже будет приятно посмотреть. Дверь скрипнула и открылась. На пороге стояла Надя. В очередном длинном платье, при полном траурном макияже, в сапогах на шпильках. «Мальчики, привет», — сказала она. «А что у вас тут за радость? Наш с Катюшей хороводик распался, и все уставились на девушку. Милая, можно тебя на пару слов?» — сказал я, ухватил ее за локоть и вытащил в коридор. До того, как кто-то успел что-то ляпнуть. Глава 25. «Детка, у меня к тебе два вопроса», — холодно сказал я, крепко сжимая локоть Нади. «Что ты делаешь? Мне же больно». Надя дернулась, но я не отпустил. «Я не понимаю. Все ты понимаешь?» «Дрянь!» Я улыбнулся одними губами, тряхнул Надю, когда она попыталась отвернуться. «Если ты думаешь, что твои чары такие сильно могучие, что ты запросто можешь крутить тут свои интриги, то ты здорово заблуждаешься». «Я ничего не крутила!» Снова дернулась Надя. «Ай, мне больно, как ты смеешь вообще?» «Так вот, два вопроса», — сказал я, подтащив девушку ближе. «Первый. Какого хрена ты пудришь мозги Астароту?» «И второй. Ты сама отсюда свалишь или тебе пинком помочь?» «Да что ты?» Надя задохнулась от возмущения, но в глазах промелькнул страх. «Я же пою на бэк-вокале, мне надо репетировать». «Не переживай», — хмыкнул я. «Ты тут без году неделя, мы тебе замену найдем со свистом. В два притопа, три прихлопа». «Я ничего такого не говорила», — начала отпираться Надя. «И про побегушки, не твои слова?» Я приподнял бровь. «А разве это не так?» — огрызнулась Надя. «Ты даже не играешь ни на чем, а тебя все слушаются». «Отлично, ответ я услышал», — холодно усмехнулся я. «Второй вопрос. Я никуда не уйду», — сказала Надя, но голос дрогнул. «Ты не имеешь права». «Может, и не имею», — я пожал плечами. «Хочешь проверить, выдам ли я тебе поджопник, когда буду выпроваживать до ворот, и дяде Коле скажу, чтобы твое имя вычеркнул из списка? Но я же...» Надя отчаянно пыталась сохранить лицо, но глаза предательски наполнились слезами. «Ну-ну, давай продолжай», — сказал я. «Ты же что? Я же совсем не это имела в виду», — всхлипнула Надя. «Я не хотела, чтобы...» «Чтобы что?» — спросил я. «Я думала я...» Слезинка скользнула из одного глаза Нади. «Детка, я в тот раз на кастинге посмотрел сквозь пальцы на то, что выбрали именно тебя, потому что у тебя милая мордашка и неплохой голосок», — сказал я. «Хотя уже тогда мог ткнуть всем на то, что ты малолетка, да еще и мозги моей сестре пудрила. Запросто мог упереться, как баран, и хрен бы тебя взяли. И почему не уперся?» Всхлипнув, спросила Надя. «Подумал, что надо дать тебе шанс», — хмыкнул я. «Я вообще человек добрый, и в людях склонен видеть только хорошие. Вот и решил, что вдруг ты на самом деле не сучка-манипуляторша, и что тебе может быть правда важно выступать в группе. Но по всей видимости, я ошибся, так что пошла вон». «Нет». Теперь слезы катились сплошными ручейками. «Нет, пожалуйста». Она уронила голову, плечи ее затряслись. Я молча ждал, продолжая сжимать ее руку, но вырваться она больше не пыталась. «Вилиал, прости, пожалуйста», — тихо прошептала она. «Для меня это правда. Правда важно». Она подняла голову и посмотрела покрасневшими глазами мне в лицо. «Клянусь, я будто впервые почувствовала себя среди своих. Понимаешь, у меня никогда не было настоящих друзей, только какие-то, а тут все по-другому. И по этому поводу ты решила, что надо бы всех рассорить?» «Ну-ну», — усмехнулся я. «Нет, правда нет», — горячо выпалила она. Слезы продолжали литься из ее глаз. «Это как-то случайно, понимаешь, Астарот, я, ну, Мне он правда нравится, но я не готова. Да блин, не могу я тебе вот так взять и все рассказать. Но я правда ничего плохого не хотела. Оно как-то само собой вырвалось. Пожалуйста, не прогоняй меня. Я обещаю, я клянусь. Так, давай я попробую внести ясность. Я отпустил ее локоть и оперся рукой на стену. Астарот хочет с тобой секса, но ты не хочешь, мысленно фыркнул. Ну-ну, Вова психотерапевт. Решаю проблемы девочек старшего подросткового возраста, без отрыва от производства, недорого. Вроде того, Надя опустила голову. Ее тонкие пальцы схватились за пуговицу на моей рубашке и покрутили ее. Он мне правда нравится. Просто, забей, это мне точно не нужно объяснять, хмыкнул я. Простого не хочу должно быть достаточно. Нет, ты не понимаешь. Надя напряглась. Если я просто скажу не хочу, он обидится. И начнет, она вздохнула. Вов, я и так стараюсь поменьше с вами тусоваться, чтобы ну пореже провоцировать. Хотя мне очень, очень хочется. Я сбегаю под благовидным предлогом, а сама сижу дома и трясусь, что пока меня нет, вы меня из группы исключите и замените на эту дылду долбанутую. Я тогда с концерта попыталась улизнуть незаметно, но Астарот меня на выходе отловил. Вот я и... Прости, я правда не хотела. Просто я в таких случаях начинаю болтать всякое разное. Лишь бы ну ты понимаешь, а у Астарота ты, больная мозоль. Она вздохнула, а мне захотелось погладить ее по голову и умилиться. Умница же, ее маленькие изворотливые мишка прямо-таки в яблочко бьет. И не поспоришь, даже если она сейчас врет и изворачивается, то делает это так изящно, что выгонять мне ее совершенно расхотелось. Даже наоборот. Я понял, сказал я и вытащил из кармана джинсов носовой платок. Держи, промокни аккуратно, чтобы косметику не размазать. Ты меня не выгоняешь? Жалобно спросила она. Какой там? Хохотнул я. Ты меня в самое сердце поразила, майни кляйни фройлин. Так что приводи себя в порядок и марш репетировать. У нас тут концерт наклевывается архиважный, так что давай живенько. Да, глаза Нади радостно сверкнули. Сейчас я в туалет сбегаю. Только дождись меня тут, ладно, давай вместе зайдем, пожалуйста. Она бегом умчалась в сторону туалета, а я привалился спиной к стене. Девчонка с закидонами, это понятно, но при этом умная, самостоятельная и не лишена обаяния. Я мысленно представил себе ангелочков без Астарота, но с женским вокалом. Ну, в истории рока случались замены солистов на солисток, и ничего, а Гузарова какая-нибудь, хотя Наденька по харизме до носатой инопланетянки не дотягивает, это скорее самка богомола нужна на центр тогда. Впрочем, я рано над этим задумался. Надя вернулась быстро, 5 минут не прошло, вернула мне носовой платок, чуть вымученно улыбнулась и показала палец вверх. Я открыл дверь, и мы вместе вошли в нашу берлогу. Ангелочки выжидающе уставились на нас. Что замерли? С вызовом спросил я. Давайте уже, расчехлите инструменты, пора работать. Репетиция сама себя не отрепетирует. Все облегченно заржали, зашевелились. Бегемот полез за барабаны, Бильфигер разулыбался радостно, Кирилл торопливо принялся расчехлить гитару, обычную, акустическую. Ребят, я тут новую песню написал, быстро сказал он, стрельнув глазами в Астарота. И это, еще знаете о чем подумал? Может нам сделать акустические версии наших песен? Ну, чтобы если еще раз электричество отрубит, мы все равно могли бы выступать. Нам бы один альбом записать сначала, хмыкнул Астарот. Запишем, уверенно заявил Бильфигер. Давай песню, Кирюха, то есть, Кабал. Кирилл прикрыл глаза и пробежался пальцами по струнам в замысловатом переборе. Матильда открыла дверь, вуаль отшвырнула прочь. В ее глазах застыла ночь, в душе притаился зверь. Матильда не любит свет, милее ей тень и тьма. Она всегда приходит сама, и верит лишь в слово «нет». Когда заплачет Матильда, тогда и ты зарыдаешь. Смеется она, и ты смеешься, и ни о чем не узнаешь. Мелодия была плавной, прямо-таки рок-баллада. Кирилл пел, прикрыв глаза, подчеркнуто стараясь не смотреть только на одного человека, на Надю. Хм, кажется, я знаю, кому наш ботаник посвятил песню про юную немецкую ведьму, приручившую волков в дремучем лесу. Прямо-таки вся тоска и грусть безответной любви, не иначе. Он допел, сыграл еще раз пронзительный перебор в финале и открыл глаза. Я подумал, что в альбоме про ведьм должен быть медляк, вот и... Тихо сказал он, глядя в пол. Но если вам не нравится, а здорово, выпалил Бильфигер. В припеве можно на поливоксе добавить рычание, будто дикие звери, Круто будет. И вначале можно тоже песенку на немецком. Подхватил бегемот. Надя, давай. Что там еще твоя бабушка тебе пела? Нет. Надя задумчиво покачала головой. Тут нужна не песенка, а считалочка. Ритце, ратце, ритце, ратце. Вас махт хайп димице каце. А-а-а. Отлично, отлично. Бильфигер подпрыгнул на месте. Давай еще разок. Сначала. У тебя есть текст написанный. Кирюха, я забрался на стол, свое дежурное место наблюдателя, и привалился спиной к стене. Великая все-таки вещь, созидание. Вот они уже и забыли про недавнюю ссору. Глаза азартно горят, спорит, но уже вполне по делу, безо всяких там наездов и дележки прав. Пятая песня в ведьминском альбоме, мысленно посчитал я, и еще две или три у Кирюхи в разработке. Еще чуть-чуть поднажать, и будет альбом. И тогда уже можно будет устраивать звукозапись, размножить ее на кассетах и рассовать по киоскам звукозаписи. Кстати, неплохо бы прогуляться по городу и нанести эти ларьки на карту города. Репетиция затянулась, мои ангелочки были в ударе, и расходиться не хотели, играли, спорили, выдумывали всякие фишки для новых и старых песен. К 8 вечера сыграли довольно внятно Матильду, потом снова сгрудились кучкой и принялись спорить над аранжировкой. В общем, творческий процесс во все поля, так что я со спокойной душой их оставил и помчал в Самсон. По плану сегодня еще надо было после тренировки успеть собрать какие-нибудь вещи и дойти до своей новой квартиры. Не терпелось уже остаться один на один с самим собой. Как-то так получилось, что за все то время, пока я здесь, мне ни разу не удавалось остаться одному. В 10 я пришел домой и прошмыгнул в душ, пока никто не заметил. В гостиной громко вещал телевизор и слышались голоса. Вот и прекрасно. Значит, имею шанс поужинать в относительно спокойной обстановке. А жрать мне после тренировки всегда хотелось прямо-таки зверски. Грохотов старший появился как раз в тот момент, когда я уселся за стол и нацелился ложкой на полную тарелку мясного рагу. «Добрый вечер, Володя», — нейтральным тоном сказал он и сел на табуретку напротив меня. «Ты ешь, ешь, приятного аппетита». «Ага, спасибо», — буркнул я и подцепил ложкой аппетитный кусман мяса в овощной подливе. «Блин, принесло же его». «Володя, ты это», — непривычно извиняющимся тоном сказал дядя Слава. «Прости меня, если что не так, я нахмурился и посмотрел на него. «С вами все в порядке? Кто вы, и куда дели дядю Славу?» «Все шутишь», — усмехнулся он. «Это хорошо. Нашу жизнь только с шутками-прибаутками и можно воспринимать. Но я серьезно. Володя, ты пойми меня, пожалуйста. Мне сейчас непросто. Мать сказала, что ты переезжать хочешь куда-то. Есть такое», — кивнул я. «Если это из-за нас с Мариной, то», — начал он. «Не берите в голову, я зачерпнул еще одну ложку рагу. Я подумал, что взрослый мальчик, и мне все равно пора жить отдельно. Не скажу, что вообще не из-за вас, но не всецело, точно. Ладно, считай, что ты меня успокоил», — принужденно усмехнулся он. «Но извиниться я все равно должен, Валентина права». «Ну хорошо», — кивнул я и принялся сосредоточенно жевать. «Мне не просто сейчас», — сказал он, глядя куда-то в пустоту. «Умом понимаю, что я не ко двору, но у меня, получается, и выбора-то другого нет. Раньше у меня все было, связи, деньги. Одним звонком, считай, что, мировые проблемы мог решать, а сейчас союз рухнул, и у меня». Эх, он махнул рукой и повесил голову. Я почувствовал себя неудобно. Шумный и наглый Грохотов внезапно предстал в каком-то другом свете, и не могу сказать, что был этому хоть немного рад. Пусть бы он уж и оставался, каким был. «Я же болею, Володя», — тихо сказал дядя Слава. «Ты только матери не говори, она не знает, и Марина не знает. Я только Карманову сказал из знакомых, да и то потому, что он врач и может кого посоветовать. А он сказал, что может и выкарабкаюсь, но тут как повезет». «Ох, сочувствую», — пробормотал я. «Не говори только никому, смотри». Грохотов погрозил пальцем. «Да ладно, шут с ней, с болячкой этой. Авось, прорвемся, да, угу», — кивнул я. Никогда не знал на самом деле, что говорить в таких случаях, но интуиция подсказывала, что он сюда пришел не за тем, чтобы мне на здоровье пожаловаться. «Ты вот что, Володя», — Грохотов подался вперед и цепко посмотрел мне в лицо, — «у тебя ведь с твоей музыкой все серьезно, правда?» «Да», — уверенно кивнул я. «Это хорошо», — он тоже кивнул. «Понимаешь, какое дело, наше поколение эти ваши трень-брень не понимают и не воспринимают, но я в Москве много чего насмотрелся, и на то, как такие вот потлачи, типа тебя, деньги сумками с концертов грузит. Ну до сумок еще далеко, я пока только маленькую сумочку видел, усмехнулся я. Ты помолчи и послушай. Грохотов вернулся к прежним своим интонациям, категоричным и вздорным. Фух, даже отлегло. Такой Грохотов мне был как-то ближе, чем умирающий на исповеди. Я тут немного своими связями тряхнул. Да-да, кое-что у меня все-таки осталось, не все протухло. И сказал паре нужных людей, что ты, парень дельный и перспективный, чтобы в случае чего тебя подтолкнули куда повыше, а где и зеленый свет дали. Ах, вот что это было. Обрадованно воскликнул я. Ну да, теперь пазл сложился. Стало понятно, откуда подул ветер, что за меня вдруг в рок-клубе стал топить толстый хрен из горисполкома. Что ж, на самом деле, неплохой козырь, во всяком случае, пришелся откровенно к месту. А вот за это спасибо. Прямо очень в тему было. А, так Саша уже с тобой поговорил? Спросил Грохотов. Не со мной, я покачал головой, но поговорил как надо. Ну вот и прекрасно, Грохотов кивнул, а потом вздохнул. Чем мог, помог. Дальше все от тебя будет зависеть, и от твоего отношения. Ты ведь понимаешь, что простого трень-брень недостаточно, да, что надо много работать и головой думать. Конечно, понимаю, кивнул я. Шоу-бизнес, дело серьезное. Ох, надеюсь, что так, Грохотов покачал головой. Молодой ты еще все-таки. Ничего, этот недостаток быстро проходит, хохотнул я. Мать не подведи, понял, Грохотов подался еще больше вперед, навалившись животом на край стола. Она у тебя кремень, всю семью тащит, если бы не она. Не подведу, усмехнулся я. Все, давай, удачи тебе. Он отечески потрепал меня по плечу. И зла не держи за тот случай. Заметана, кивнул я и протянул ему руку. Спасибо за помощь, правда. Грохотов пожал мне руку, потом тяжело поднялся и вышел из кухни. Я торопливо доел, помыл тарелку и умчался в свою комнату, собирать вещи. Так, много всего мне с собой не нужно. Так, сменное белье, пара футболок, джинсы запасные. Дверь открылась. Ты что, серьезно переезжаешь? В голосе Лариски звучало одновременно возмущение и обида. Ага, подвернулся прямо сейчас отличный вариант, сказал я, задумчиво держа в руках вторую клетчатую рубашку. И ты меня с ними бросишь? Громким шепотом спросила сеструха. Каждый выживает как может, философски заметил я, потом посмотрел на расстроенную мордашку сестры и улыбнулся. Потрепал ее по голове. Я недалеко буду жить, на транспортной. Сможешь, в случае чего, ко мне сбегать, чтобы отдыхать от этого всего. А работа твоя? Спросила Лариска. А что работа? Я пожал плечами и вернул рубашку обратно в шкаф. Все остальное по-прежнему. Работа, репетиции, концерты. А можно с тобой? Лариска схватила меня за руку и умоляюще заглянула мне в лицо. Нет, дорогая, не тот случай. Я покачал головой. В гости можно, но жить ты пока останешься все-таки с родителями. Эх, вздохнула она. Ну ладно, я просто так спросила, вдруг получилось бы. Да все нормально будет, не парься, я похлопал сеструху по плечу. Может еще и чаще будем видеться, чем дома. Ага, она снова грустно вздохнула. Ой, подожди, она пулей метнулась из моей комнаты в свою. Чем-то там загрохотало, что-то упало. Было слышно, как она сквозь зубы что-то шипит. Потом она вернулась обратно, держа что-то за спиной. Вот, она протянула мне обтрепанного плюшевого мишку. Старого, вместо одного глаза пуговица пришита. Заслуженный такой Мишутка. Это я его стащила. Помнишь, тогда, глава 26. Капризная дверь открылась только с третьего раза, когда не поленился крепко приналечь на нее плечом. В темной прихожей я на минуту замер, прислушиваясь к звукам своего нового жилища. Звуки тишины многоквартирного дома, где-то бормочет телевизор, где-то шумит вода, слышен отдаленный плач младенца. Из открытой пока еще двери подъезда на пол падает треугольник неяркого света, выхватывает из мрака потертый, но вполне крепкий паркет и кусок резинового преддверного коврика. Раз, два, три, мысленно сосчитал я и закрыл дверь. Щелкнул замком и еще на какое-то время замер, чтобы поймать чуть подзабытое ощущение полного одиночества, накрывшего меня тяжелым ватным одеялом. Звуки отдалились и остались где-то на самом краю слышимости. Призраками звуков. Хорошая звукоизоляция, мимоходом подумал и принялся шарить по стене в поисках выключателя. Маслянисто-желтый свет уютного бра залил обширную квадратную прихожую. А кучеряво живут у нас звезды порнографии, мысленно хохотнул я, скидывая ботинки. Леонид Карлович как-то не сподобился описать, что именно за квартира мне достанется в пользование. И вот теперь я с удивлением оглядывал весьма даже приличное и просторное жилище, классом повыше моей родительской квартиры, с неплохим, хоть и чуть подуставшим ремонтом, но сделанным явно со вкусом, с элементами, так сказать, цыганского шика, того самого, про который могли сказать дорого Бохотов в позднем Советском Союзе, поблескивающие обои с крупными цветами, светильники в едином стиле из толстого фигурного стекла, паркет, ковровые дорожки, шкаф с антресолями под верхнюю одежду и обувь, и даже какой-то нетиповой, не припомню, чтобы у кого-то видел в детстве. Я повесил пальто на плечики, сунул шапку и шарф на полку и прошелся в одних носках по паркету. Не было ощущения, что в квартире давно не жили. Едва заметно пахло каким-то моющим средством. Хм, к этим хоромам еще и уборщица прилагается. Прошелся по всем комнатам. Две маленьких спальни и одна большая, бывшая гостиная. У нее единственный есть замок на двери. Стало быть, это и есть комната смотрящего, то есть моя. Я остановился в центре и покрутил головой. На полу, пестрый ковер, какие обычно вешают на стены, но Лео явно не подвержен этому предрассудку. Диван, два кресла, журнальный столик. Вместо громоздкой стенки, элегантная горка, с видеодвойкой Sony, за стеклянной дверцей, пара стопок видеокассет. Музыкальный центр, тоже вполне пристойный, с модными в то время светящимися колонками, кассеты в крутящейся стоечке. Я хмыкнул. Ну да, позднесоветская попса и зарубежная эстрада. В противоположной стороне от балкона, в нише, широкая кровать и занавеска на карнизе под потолком, чтобы можно было ее от остальной комнаты отделить, если вдруг возникнет такое желание. Дверь на балкон, ну, то есть на застекленную лоджию, открыл. В лицо хлынул поток холодного воздуха. Обогрев лоджии явно предусмотрен не был. Однако уют там тоже был наведен. Пара кресел, маленький столик, тяжеленная хрустальная пепельница. Девственно чистая, разумеется, ковровая дорожка. А через дверь, закрывающуюся с моей стороны на шпингалет, продолжение лоджии. Курилка там попроще, только пара табуреток. И дверь на кухню. Удобно. Можно из моей комнаты на кухню ходить, минуя прихожую. Я вернулся в комнату, еще раз ее осмотрел, потом опустил глаза и усмехнулся. В руке я все еще держал того самого плюшевого медведя. От дома до сюда он ехал у меня за пазухой. В сумку этого трогательного зверя я засовывать не стал. «Добро пожаловать в твой новый дом, топтышка», — вполголоса сказал я и усадил игрушку рядом с музыкальным центром. «Ну что, будем захватывать мир, старый приятель?» Тот серьезно посмотрел на меня глазом-пуговицей. История, поведанная мне сеструхой, была довольно банальной, конечно, но умилительной до жути. Этот медвежонок был у Вовы своего рода guilty pleasure. Он спал с ним в обнимку еще с детского сада и продолжил это дело, став школьником, старательно скрывая его от своих друзей-приятелей, потому что не по-мужски же в обнимку с игрушкой засыпать. И классе в третьем Лариска про это прознала и подняла братца на смех. Они поскандалили и даже подрались, а потом топтышка пропал. Маленький Вова был ужасно расстроен и долго пытал родителей, куда они дели его друга детства, и даже плакал втайне от всех. Но Лариска слышала и злорадно тайно посмеивалась, потому что это она стащила медвежонка и втайне с ним спала в обнимку, а на день прятала глубоко в одежном шкафу, за стопками свитеров и колготок. Когда у него отвалился глаз, пришила вместо него пуговицу, а сегодня вот вернула. Чтобы мне не было очень уж одиноко в моей новой квартире, я чуть не прослезился, когда это слушал. Осмотр остальной квартиры особых сюрпризов не преподнес. В комнате чуть побольше было две односпальных кровати, шкаф-пенал для одежды, махонький холодильник, телевизор с видеомагнитофоном и стопка кассет в тумбочке. Подписаны кассеты были безыдейно, номерами. Проверять, что на них, я не стал. Рискну предположить, что образцы творчества, для вдохновения, так сказать. Пол застелен паласом, у каждой кровати тумбочка, гостиничная утилитарность, в общем. Во второй комнате в качестве спального места был диван-книжка, плюс такой же шкаф и холодос, как и в первой. Ничего лишнего, все нужное. К каждой комнате, включая мою, прилагалось постельное белье, чистое, но явно не новое. Просторная ванная выложена голубым кафелем от пола до потолка, на подзеркальной полочке, надо же, милота какая. Детский шампунь с головой утенка. В тумбочке стопка разноцветных полотенец. Я вернулся в свою комнату и плюхнулся на диван. Осмотр меня полностью удовлетворил. Да что там, квартира оказалась куда лучше, чем я рассчитывал. Леонид Карлович, ну или точнее, в этом случае, пожалуй, все-таки Лео Махно, своих актеров любил и всячески оберегал, показывая тем самым, чего они лишатся, если не будут соблюдать правила. Нормальный такой подход, проехаться по окрестным деревням, выбрать там добрых молодцев, которые еще не попали в рабство к зеленому змею, пообещать неплохой гонорар за непыльную работенку и показать во всей красе, какие бонусы дает жизнь в цивилизованном городе, подсадить на комфорт и уют, а уже потом эксплуатировать, так сказать, в хвост и в гриву. Спалось на новом месте так, что я даже звонок будильника чуть было не проигнорировал. Очень уж хотелось досмотреть какие-то сладкие сны, в которых фигурировала Ева, временами превращавшаяся в какую-то другую девушку, незнакомую, но все равно очаровательную. Но усилием воли я выволок себя из-под одеяла, нырнул под душ, слопал предусмотрительно принесенные с собой сырники, запив их чаем. «Надо будет кофе купить сегодня», — подумал я и вышел в холодную зимнюю тьму. Вернулся с рынка я нагруженным, как та маленькая лошадка, и стратил, кажется, половину своей наличности на то, чтобы набить холодос, ну и чтобы поляну накрыть, устроить новоселье для своих, пока жильцы не въехали. Кухонный холодильник в этой квартире явно предназначался для меня одного, сбоку были приделаны петли с маленьким замочком, а я-то ломал голову, для чего на связке этот ключ. Почтовый ящик открывать, мало ли, вдруг в среде тайных деятелей искусства для взрослых существуют подписные издания, которые доставляются по почте. Ну, там, генитальный вестник или правда для взрослых, а оказалось вот так, чтобы временные жильцы у смотрящего продукта не тырили. Интересная схема. Первая из сегодняшних гостей появилась Ева, конечно, прибежала, как раз, когда я, напялив, как положено приличному домохозяину, кухонный фартук, нарезал колбасу и сыр, прошлась по квартире, осмотрелась. Я запоздало подумал, что надо было хоть какую-то легенду сочинить насчет того, почему вдруг временных заводских рабочих заселяют в такие хоромы, а не в комнату в общаге. Но об этом, как выяснилось, уже подумал ее отец. «Прикольно», — сказала Ева. «Папа сказал, что раньше это была квартира замдиректора, но он проворовался и сейчас ее временно используют вот так. Интересно, кому она потом отойдет? Твой папа мог бы меня и предупредить», — хохотнул я. «Вчера чуть было не решил, что дверью ошибся. Папа такой, да», — усмехнулась Ева, — «любит сюрпризы. Давай помогу. Есть еще один фартук». Снова запиликал звонок, и в квартиру ворвалась Лариска. Бросила в прихожей пластиковый пакет с ярким портретом белокурой красотки. По нынешней школьной моде такие было принято носить вместо портфелей. «Уа-а-а-а!» — заверещала она откуда-то из глубин квартиры. «Шик блеск, хочу здесь жить. Вовка, обалденная какая квартира. И топтышка уже тут. Красота. Ой, а можно музыку включу, только не совсем уж попсу», — крикнул я. «Ладно», — отозвалась сеструха. Из динамиков зазвучал бодрый ритм какой-то из песен Майкла Джексона. Сеструха проскользила в одних носках по паркету прихожей, изображая лунную походку. «Лариска, ты могла бы домой хоть забежать после школы», — фыркнул я. «Ой, не нази», — огрызнулась Лариска. «Там Грохотовы в полном составе, а эта их Лена в последнее время на меня смотрит щенячьими глазами и вообще не отлипает. Зашла бы домой, она бы обязательно за мной увязалась». «Аргумент», — хмыкнул я. «Тогда хоть пакет из-под ног убери, а то затопчут ангелочки, когда придут». И словно в ответ на мои слова, звонок в дверь снова запиликал. «У меня тост», — сказал я и внимательно оглядел всех гостей. Кроме моих ангелочков в полном составе, Евы и Лариски, я позвал еще Жанна с Ириной, Свету и Клерой Наташу. Не случайная компания, конечно. Моя нынешняя действующая команда, можно сказать. Еще долго обдумывал, не вызвать ли беса, но покрутил эту мысль в голове и отложил на потом. Все-таки квартира у меня не резиновая, а к бесу обычно еще и какие-нибудь женщины прилагаются, так что, потом, в общем, у всех налито, отлично. Итак, однажды к Дону Хуану пришли его ученики и спросили: «А великий учитель, ты же говорил, что плоть бренна, а все сущее вечно, а роскошь развращает, ведет к деградации и вот это вот все». «Ну», — отвечает Дон Хуан, — «тогда почему же в твоей пещере двуспальная кровать, джакузи и две горничных с вот такими сиськами?» — спрашивают ученики. «О, это великое испытание, которое мне должно пройти в одиночку», — с пафосом сказал Дон Хуан. «Усмирение плоти через негу и изобилие. Ой, а можно нам тоже такое испытание?» — взмолились ученики. «Ваше просветление еще недостаточно велико», — ответил Дон Хуан и поднял со значением палец. Ученики повесили головы и утопали во свояси, а Дон Хуан наполнил свое джакузи, плеснул себе вискаря на два пальца и приказал сисястым служанкам танцевать для него соблазнительные танцы. «Почему?» – пробормотал Дон Хуан. «Потому что пошли вы нахрен, вот почему». Все хором заржали, так что заканчивать тост мне пришлось, перекрикивая своим еще не вполне восстановившимся голосом сразу всю компанию. Вопрос Лариски: «А что такое джакузи?» Утонул в общем шуме. «С новосельем меня, братишки и сестренки», – сказал я. «Ну и за моих лучших друзей, конечно». «Эй, что еще за два тоста в один?» – возмутился бегемот. «За друзей отдельного тоста жалко, да, ТССС», – ухмыльнулся я. «На самом деле я просто пока подходящую историю про Дона Хуана не придумал. В роли бокалов для вина сегодня были чайные кружки и стаканы, которые нашлись в кухонных шкафах. Какими-то особыми изысками накрытый стол не отличался: колбаса, сыр, нарезанные фрукты. Ну и в духовке еще дозревало горячее, на котором настояла Ева. Мол, Али, что еще за новоселье без жрачки от пуза? Так что мы в шесть рук начистили картофана, покидали сверху вездесущие ножки буша и засыпали все это тертым сыром. Полезность этого блюда стремилась даже не к нулю, а к отрицательным значениям, но такие уж времена, что поделать. Мой отравленный здоровым образом жизни 21 века мозг уже даже перестал протестовать. «Прикиньте, я пошла вчера в петушок вечером», — сказала Наташа, пригубив вино из своей чашки. «Ну и как-то одно за другое. Потом мы в общагу политеховскую переместились, в 5 утра, я помню, мы еще на столе танцевать пытались, а он сломался. Блин, синяк теперь на заднице. Ау, это я к чему? А, так вот, меня будет утром и говорят: Наташа, у тебя же сегодня экзамен по философии». Оказывается, я всю ночь всей компании этим фактом мозги полоскала, ответственная какая. Ну, я встаю, одеваюсь, как механическая кукла, а похмельные рожи с мамонтов ржут, мол, какой тебе экзамен, ты же едва тепленькая. И тут я, такая: а спорим, на пятерку сдам? Поспорили. Я прихожу на экзамен, не очень помню, как собиралась, честно. Беру билет, открываю сумку, выставляю на стол будильник, выкладываю вилку и нож, и кубик Рубика. Если честно, я понятия не имею, когда я это все в сумку положила. Сама офигела, а уж философ так вообще был в ауте. Сидит, смотрит. Я, с невозмутимым видом, завожу будильник и 15 минут гипнотизирую пустой листочек. Потом будильник звенит, и я иду отвечать. Что-то отвечаю с уверенным видом. Кажется, я такую чушь несла, что даже однокурсники охренели. Молча. У меня все, говорю, а философ такой: хорошо, Наташа, и ставит мне пятерку. И я гордо ухожу. А я, если честно, даже билет прочитать не могла, у меня все плыло перед глазами. «А вы говорите, Дон Хуан, ты его загипнотизировала», – захохотал Бильфигер. «Блин, я бы тоже пятерку поставил». Бегемот тоже заржал. «На всякий случай, чтобы ты на пересдачу не явилась». «Ну вот», – Наташа закатила глаза. «А я-то губу раскатала, что философ в меня просто влюбился и хочет от меня детей». Болтали, смеялись. Легкомысленный треп периодически переходил к обсуждению то грядущего ответственного концерта, то идей новых клипов, то выбору даты, когда устроить запись для альбома. Астарот считал, что надо сначала наработать достаточно песен, а уже потом всей кучей их записать. Бильфигер с ним спорил, что уже нужно записывать то, что есть, а потом добить. Хотя потом сам же себя убеждал, что у нас с каждой репетицией песни все лучше и лучше, а если сейчас запишем, а потом вдруг появятся новые фишки, будет обидно, и придется перезаписывать. Пересмотрели передачу про нас с ТВ Кинева, и свой клип прокрутили трижды, ударились в воспоминания. Потом Ева вспомнила про горячее в духовке, и они с Лариской умчались накладывать еду по тарелкам. Сырная корочка чуть-чуть подгорела, а картошка кое-где не пропеклась, но этот факт вообще никого не расстроил. Потом Жан похвастался, что в редакцию их Африки пришла уже целая сотня писем, и даже метнулся в прихожую и достал из сумки несколько бумажек, чтобы зачитать. Ирина спохватилась, что совсем забыла сказать, что на ТВ Кинева будет короткий сюжет про наш концерт в овощехранилище, и пообещала записать нам его для коллекции. Ну и тут же, ясен пень, вспомнили, что Ева же на концерте много снимала на камеру. Честно говоря, мне было немного страшновато смотреть эти записи. Хрен знает, как мои кривляния на сцене со стороны смотрелись, но все настаивали, так что пришлось подключать камеру к своей видеодвойке. Смотрели, вспоминали, делились впечатлениями, перебивая друг друга. Вышли со Старотом и Бильфигером на лоджию. Ребята курили, а я просто так, за компанию. «Слушай, Вилиал, я тут вот что подумал», — вдруг задумчиво сказал Старот. «Получается ведь, что ты наш продюсер?» «Да». «Ну», — усмехнулся я, — «что-то вроде того. Концерты нам устраиваешь, как-то пропихиваешь, связи какие-то у тебя», — продолжил Старот. «Как Эйзеншпи Суцоя. Чем богаты?» — хохотнул я. «Причиняю пользу и наношу добро, раз уж на гитаре теперь играть не могу. А что, прямо совсем не можешь?» — спросил Бильфигер. «Вроде ничего даже на руке незаметно. Это только видимость». Я вздохнул и коряво согнул пальцы левой руки. На самом деле я уже даже что-то мог сыграть. Под умелым руководством Гриши я уже довольно ловко переставлял аккорды и мог при желании изобразить пару песен. Но до Кирюхи мне было как до Шанхая на ушах. Три блатных аккорда против Эль-Маричи. Доктор сказал, что не раньше, чем через полгода можно будет смотреть. «Жалко», — вздохнул Бильфигер. «А может, я как продюсер окажусь лучше, чем гитарист?» — усмехнулся я. «Я вот что тут подумал», — начал Старот. «Нам нужно будет как-нибудь собраться на ну типа деловое совещание. Я уже так чувствую, что мы как-то, как бы объяснить, перестаем быть любителями», — подсказал я. «Да, точняк», — обрадованно воскликнул Старот. «Я уже прямо чувствую, как у меня мозг начинает кипеть. Раньше мы как будто просто играли, а теперь надо думать, как развиваться, чтобы график концертов, альбомы до ума довести, все вот это». Я молча улыбался, слушая, как Астарот разглагольствует о перспективах. Надо же, его отпустило. Или это Надя перестроилась и начала изящно лить ему в уши совсем другую музыку. Вилиал. Балконная дверь приоткрылась и на лоджию высунулась растрепанная голова Наташи. Вилиал. Там тебя к телефону. О, внезапно. Я вернулся в квартиру и взял трубку. Звонить мог, так-то, кто угодно. Свой новый номер я оставил у родителей, наказав сообщать его всем страждущим. А кое-кого и сам уже обзвонил и попросить исправить контакты в записных книжках. Так что, привет тебе, а демон многомерного искушения и изящного морального падения, раздался из трубки знакомый растягивающий гласный голос сенсея. Я тут позвонил к тебе домой, и какая-то очень вежливая леди, по-видимому, твоя мама, сообщила мне, что ты изволил сменить дислокацию. Здорово, сенсей, сказал я и шикнул на расшумевшихся гостей. Да тихо вы, междугородний разговор, а вы тут письки на заборе обсуждаете. Все примолкли. Вот теперь я тебя нормально слышу, сказал я в трубку. И ужасно рад. Надеюсь, ты звонишь сказать, что приезжаешь в Новокиневск. Тут ведь как, протянул сенсей. Ну, то есть, я, конечно, собираюсь приезжать, но сейчас звоню по другому важному поводу. Ты что-нибудь слышал про рок-фестиваль «Невские берега» 3 апреля 2024 года?